А теперь вернемся памятью к печальному завершению истории об исцелении Михаила Дивова и неисцелении его сотоварищей по грозному недугу. Чего не хватило им? Высокого и далекого целеполагания? Да, конечно. Пересотворения и переориентации своей психики на святой курс доброжелательности? Да, разумеется. Но помимо этого, в копилке их ведущих принципов недоставало и такой стратегической ценности, как активность, как стремление к целеустремленной собственной деятельности. Теперь мы двинемся дальше, вдоль обозначенного здесь адреса первого кита, то есть духовности. Что толку от высоких мечтаний Манилова, например, который, задыхаясь от восторга, проектировал построить мост от своего городка аж до самой Москвы? Высокое целеполагание реализует себя через активность личности, через ее деятельность. Когда-то великий старец Гёте справедливо сказал: «Как можно познать самого себя? Только путем действия, никогда путем созерцания. Попытайся выполнить свой долг, и ты поймешь, кто ты. Дух активный, деятельный, неукротимый. Вот еще одна из определяющих опор нашей духовности. Сладостно продремавший всю свою жизнь в теплой луже рыхлый, страдающий одышкой кит – это не та опора, которая может явиться фундаментальной основой нашего здоровья». Подтверждение этой мысли о стратегической важности духа деятельного для длительного здоровья я опять прежде всего нахожу в жизнеописаниях славных долгожителей. Пабло Пикассо умер в возрасте 92 лет, не отдав никаких распоряжений относительно своего художественного багажа. Учитывая, что в списке его наследников были трое внебрачных детей, числилась его вторая жена и внуки от первого брака с русской балериной Ольгой Хохловой, раздел имущества представлял собой непростую работу. К урегулированию конфликта было привлечено 14 контор и многочисленные эксперты, которые в течение многих месяцев вели кропотливую работу по инвентаризации, оценке и классификации художественного наследия Пикассо. Умер художник в 1973 году, но только к лету 1977 года эта работа была завершена. Ее итогом явилось 11 нотариально заверенных томов реестров. В них содержались опись 1876 картин художника, 7089 рисунков, 4659 рисунков в блокнотах, 18095 гравюр, около 10000 литогравюр, 1355 скульптур, 2880 произведений керамики. О судьбе наследия можно сообщить, что все шестеро наследников пришли к согласию о том, что лучшее из доставшихся им произведений они передают в Национальный музей Пикассо. Естественно, я веду речь не о меркантильных проблемах, связанных с его фондом, но прежде всего об этом могучем таланте. Веду речь о той поразительной интенсивности творчества, которая определяла жизнь великого мастера. Его работоспособность и неистовство в работе приводили к тому, что он рисовал, писал, лепил всегда и повсюду, что он не признавал никаких передышек и перерывов в своей работе. Жан Туссель, художник, лично знавший Пикассо, вспоминал, что он мог усеться за мольберт, едва вынырнув из бассейна, что он мог рисовать даже во время столь любимой им кориды, что он хватался за кисть, порой прервав обед или беседу с друзьями. Он был не просто художником. Он постоянно изобретал, выдумывал, искал. Его творческое изобилие есть талант, помноженный на гигантский труд. Разумеется, величие художника не измеряется числом созданных им произведений. Тот же Туссель указывал справедливо, что Репину для создания бурлаков на Волге требовались месяцы, месяцы напряженного труда, ибо тщательно выписывались все детали, многократно переделывался сюжет. Пикассо же работал в иной манере. Он мгновенно запечатлевал образ, рождавшийся у него в уме,